Ну что, приступим. Я окинул взглядом свое помещение, почти как дома, только двери нет. И что тянуть? Приступил к нарезке ингредиентов. Опыт у меня большой, потому дело шло споро. На весы, да по емкостям, очень удобная штука, этот блок с мелкими ячейками и стаканчиками в них. Уж не знаю, что там должно храниться, но под полуфабрикаты подходило идеально. Спустя час нудной работы, три блока были заполнены, что равняется 270 порциям. Прикинув в уме количество крафтов до подъема профа на 7 уровень, продолжил нарезать ингредиенты. Можно было пойти легким путем и добить уровень на траве, но мои эликсиры уходят с огромной скоростью. Поэтому заготавливал только нужные зелья. Для начала омут, их два блока, затем на повышение крепости тела и наблюдательности. Не забыл и про прыжковое зелье. Очень хотелось испытать его после АПА 10 уровня алхимика. 10 секунд и 100 метров, если я ничего не путаю, но это позднее, сейчас цель другая. Напоследок взялся за медицинский спрей, тут пришлось менять настройки профы в интерфейсе, сам пул на аэрозоли. Запас пузырьков имелся, очень уж хорошо показало себя это простое в изготовлении средство. И вот, спустя 3 с небольшим часа, у меня получилось вот это. Уникальное зелье «Война», уровень 7, ампулы 5 штук, характеристики. Черный омут. Применение. Внимание. Опасно. Ограничение. Внешнее действие. Вы создали уникальное зелье, получено 7500 единиц свободного опыта. Да, я получил 7 уровень алхимика, теперь остался последний шаг, точнее, 3. После применения камня мастерства нужно что-то скрафтить, для закрепления материала, так сказать. Вы пытаетесь применить камень мастерства, выберите профессию. Будьте внимательны, процесс является необратимым. Выбрал алхимика, нажал на согласие, и камень просто пропал. Ладно, пробуем. Захотелось что-нибудь рандомное. Легендарное зелье, уровень 8, ампулы 5 штук, характеристики. Скорость восстановления ш, +8 ЕТМ. Скорость восстановления ш, +8 ЕТМ. Скорость восстановления ш, +8 ЕТМ. Скорость восстановления ш, +8 ЕТМ. Скорость восстановления ш, +8 ЕТМ. Скорость восстановления ш, +8 ЕТМ. Скорость восстановления ш, +8 ЕТМ. Скорость восстановления ш, +8 ЕТМ. Вы создали легендарное зелье, получено 12500 единиц свободного опыта. Ну надо же, какие конфетки прикольные получились, даже жаль, что не актуально, но на продажу-то пойдет, особенно когда на 10-й качну. Дополнительные 100 единиц в минуту, более чем на 1,5 часа, дорогого стоят. Погнали дальше. Я использовал второй камень мастерства и взялся за крафт. Эпическое зелье. Уровень 9. Ампулы 5 штук. Характеристики. Иммунитет к стихии огня. Вы создали эпическое зелье, получено 25 тысяч единиц свободного опыта. Вот тебе, батенька, и 9 секунд несгораемости. Думаю, чего-то достоит, точно стоят, даже больше, чем на Ригенш. О деньгах позднее. Остался последний шаг. Достал единственный оставшийся камень мастерства. Отступать было поздно, самые легкие уровни уже пройдены, это на последний уровень, понадобятся годы. Имелся еще один вариант, поднять артефактора до 8, что открывает путь к следующему уровню фортификатора. То есть я получу возможность работы с другими материалами, объемы тоже сильно возрастут. Заманчиво. Глава 12. Но, я не собираюсь останавливаться на достигнутом, извернусь, заработаю, украду или даже отниму. Но найду 3 камня мастерства. Возможно, силовые методы не понадобятся, ведь мне известно как минимум 3 способа добычи этих артефактов. Первый, самый простой, заработать и купить. Второй, получать достижения в мире гринда. За первые 2, мне выдали по камушку, осталось как раз 3. Не факт, что выгорят все, но тогда можно подключить третий вариант, наняться к чистым клинкам. Для этого придется раскрыть часть своих талантов. Ну и что, этот пункт можно прописать в контракте. Уверен, работа у них найдется, у меня много талантов. Так что смело поим 10-го алхимика. Камень пропал, и я не испытывал по этому поводу никакого сожаления. Идеальный эликсир, уровень 10, ампулы 5 штук, характеристики. Прыжок в пустоту. Вы создали идеальный эликсир, получено 50 тысяч единиц свободного опыта. А вот это, уже серьезно. Речь не только о качестве эликсира. Заработок, за один крафт 50 тысяч опыта. За день без особых напрягов пол ярда заработаю, а если усесться на живописной полянке, посреди красивого лесочка, то и того больше. Надо всего лишь травку щипать, смешно. Если смотреть правде в глаза, то мелковато, по крайней мере, для меня, как подспорье хорошо, но, чтобы всерьез, нет. Ладно, порадовались, я теперь самый крутой алхимик в этом городе, осталось догнать до этой планки артефактора. Где там мой мешок с бежой? Очистив стол от ингредиентов и инструмента, я вывалил на него гору колец, да сережек, взялся за очередной этап. Процесс не должен был затянуться, нужно подняться до 7-го уровня, к тому же с артефактором проще, не нужно готовить ингредиенты. Я мог бы поступить также с алхимиком, но там совместилось нужное с полезным, прокачка плюс эликсиры, которыми я пользуюсь постоянно. Я взялся за крафты первые, что получилось, порадовало самолюбие. Кольцо опытного воина, уровень 6, характеристики, критический урон плюс 5, скорость атаки плюс 6. Сила атаки плюс 6, ловкость плюс 6, сила плюс 6, выносливость плюс 6. Дополнительные характеристики. Масштабирование, слияние. Вы создали артефакт класса превосходный, получено 1500 единиц свободного опыта. Так это же сетовый предмет, что прямо сразу. А ну-ка, покопавшись в горе бежи, а затем перебравшись в мешок, отыскал цепочку и кулон, покрутив их в руках, выбрал последний. Сейчас, я надеялся проскочить на системных куражах, а когда скрафтил, понял, что стал жертвой азарта и алчности, получилась прочность и защита от стихии воздуха, причем не максимальные и без всяких дополнительных характеристик. Да, так тоже бывает, наверное, моя удача не всегда срабатывает. Повздыхав над колечком, напялил его на свободный палец, вдруг так сет притянется, и принялся за крафт. Работа простая, мыслям не мешала. Вспомнил про артефакт, тот, который вместилище для других артефактов, метаморфин. Самое время начать его наполнять. Что касаемо характеристик, возможно, стоит взять одно узкое направление. Берем колечко опытного воина, нет, я не собираюсь его инкрустировать, уровень маловат, даже когда масштабируется, будет по десятке разных характеристик, немного не то. В чем у меня дефицит, вернее, не так, неправильное слово. Какие характеристики слабее? С ментальной стороны я защищен, спасибо ментальному воину. Интеллект прокачан, если не будет хватать, всегда можно воспользоваться бежой. Выносливость тоже поднял, вкладываться дальше, пока не вижу смысла. А вот сила с ловкостью отстают, особенно последняя характеристика. Пока размышлял, скрафтил с полусотни колец и пару десятков сережек, ничего путного не получилось. Заходил Митрич, посмотрел на мою возню и ушел к себе, у него тоже появились апартаменты, совмещенные с мастерской. Так за что же взяться? У меня висит сотня нераспределенных очков, могу поднять то и то, но стоит ли? Они могут пригодиться в чем-то другом, как, допустим, с выносливостью нет, так я ничего не придумаю. Сделаю так, что первое попадется, с максимальными статами, то и начну прокачивать. Все равно было ощущение, что я не туда мыслю. Вот что значит отсутствие опыта в компьютерных играх. Ладно, оставлю пока эту тему. Уверен, система сама подкинет нужное решение, а возможно стартовое колечко. Решив для себя проблему, перестал об этом думать. Бежа отлетала, приближая меня к заветной семерке. Это произошло через несколько часов непрерывного труда. Кулон 7-го уровня лег на стол, и я успокоился. Теперь можно по-человечески поесть. Добрался до апартаментов напарника. Тот вовсе не отдыхал, ковырялся со шмотом. Куртка, то ли жилетка, на шкуру виверы похожи. Даже головы не поднял, настолько увлекся. Прошел мимо спящих в развалку котят. Прапор проводил меня одним глазом. В распоряжении Митрича было 3 комнаты, большая мастерская и 2 поменьше. В одной из них будет алхимическая лаборатория с отдельным стационарным хранилищем. Я ему обещал, значит, надо сделать. Ну что, шеф, может, перекусим? Донесся голос напарника со спины. «Мне бы какого-нибудь супчика, страсть как жиденького хочется». «Отчего же нет?» Он разгреб стол, я на него накрыл. Еле молча, вопросы посыпались после, когда пришло время, крепкого, горячего чая. «Как оборону будем держать? Ты же дальше хочешь расширяться, на следующий уровень. Тормознем пока, я сделал глоток чая. Сегодня-завтра я буду заниматься усилением обороны, а ты, тренируй юнитов. Как подрастут?» Попробуем охотиться на друт, на Вивер их способность не действует. Митрич кивнул, задумался, видно, что у него были свои идеи. А как с рыбалкой? Я бы и в поселок сгонял, на охоту. Он посмотрел в сторону проснувшихся котят. Будущие хищники не сводили с нас глаз, будто понимая, что решается их судьба. В поселок без проблем, если уследить за ними сможешь. Я бы на твоем месте по тоннелю прогулялся, пусть натаскиваются. Грибов заодно соберешь, к грулотам не лезь. Инструктируя напарника, я рассчитывал на его опыт. Несмотря на недолгое пребывание в системе, он сумел доказать наличие оного, что не мудрено, человек был на войне. Так и порешили. Митрич ушел с юнитами, я занялся безопасностью. Но для начала надо качнуть строительную профессию. Для изучения навыков фортификации уровень 3 требуется. Темная материя 4000 единиц. Свободный опыт 10000000 единиц. Навык модификации уровень 3. Навык ваятель уровень 3. Навык алхимии уровень 7. Навык артефактора уровень 7. Внимание! Проверьте наличие требуемого количества темной материи и свободного опыта. В случае нехватки чего-либо, навык изучен не будет. Требования не зашкаливали, мне это нравилось. Но, напрягало одно обстоятельство, я не знал, каковыми они будут на более высоких уровнях, допустим, на 5-м. Осилю ли я, этот навык целым кланом качают и не самым слабым. Десятки, а то и сотни игроков вкладывают свою лепту. В итоге я решил не расстраиваться заранее. Нажал «Изучить» и чуть не подавился от требований на 4-й уровень. Для изучения навыка фортификации уровень 4 требуется. Темная материя 10000 единиц. Свободный опыт 10000000 единиц. Навык модификации уровень 4. Навык ваятель уровень 4. Навык алхимии уровень 8. Навык артефактора уровень 8. Красный камень мироздания. Внимание! Проверьте наличие требуемого количества темной материи и свободного опыта. В случае нехватки чего-либо, навык изучен не будет. Такой подставы я не ожидал. Если на 4-й нужна красная мирозданка, то что меня ждет на 5-м? Сдается, там я и узнаю, зачем нужны усилия целого клана. И еще смущало отсутствие синхронизации с алхимиком и артефактором. На 5-й, по логике, нужен будет 9-й уровень, а 10-й тогда зачем? Решив, что смысла ломать голову нет, а на сайте вряд ли есть эта информация, вернулся к обороне. Как выяснилось позднее, мои чаяния по поводу надежности защиты были наивными. Купол держал удар, этого не отнять, но дыры их нашлось столько, что мне пришлось забыть о других делах. И это при том, что сила навыка возросла на порядок, я получил возможность взаимодействовать с некоторыми металлами. Блоки, метр на метр, хорошо, что силы хватало, складывал, перемещал, ваял. Коридоры, проходы, другие лазейки. Да нам просто повезло, что рядом не было матерых тварей. Мне пришлось сужать подходы к куполу, снаружи и изнутри. Хорошо, я теперь с куда большими объемами работаю, но только благодаря источнику Магерна. Иначе пришлось бы менять накопители раз в 10-15 минут, это я еще не сильно спешил. Работал размеренно, с оглядкой, благо купол под боком, всегда можно сбежать. Но как же творят другие фортификаторы? Рядом стоит специально обученный игрок с накопителями, он же аккумулятор, или несколько. Сильно сомневаюсь, что у всех кланов есть выход на такие месторождения. Нет, можно, конечно, заняться закупками и выращивать самим. Но у меня и тут возникли сомнения. Думаю, многие просто не парятся, есть же клан Холл, он сам все построит. При наличии заводи, разумеется, в системных и стандартных мирах, Холл не поставишь. Если нет фортификатора и возможности его прокачки, игроки поступают просто. Заменяют одного, сотни других, то есть более тщательно охраняют. По моему мнению, зря. Экономия того не стоит, куда проще вложиться в одного. Фортификатор может работать в любых мирах, я самолично это проверял. Но здесь все может упереться в человеческий фактор, захочет ли человек всю долгую системную жизнь только строить, ведь другого ему не дадут делать, при таких-то вложениях. После того, как Холл возведет защитные стены, я собираюсь заняться их усилением, а пока работаем с тем, что есть. Первый день закончился поздно, особой усталости я не чувствовал, просто стало понятно, пора завязывать. Следующий день начался с планировки, это делалось в интерфейсе Холла, я давал указания с размерами нынешних или будущих построек, а клан Холл начинал выполнять, либо принимал к сведению. Митрич, забрав своих подопечных, и отправился по грибы, нужно было собрать урожай для системного банка. Я же, потратив пару часов на крафт зелий, продолжил работу со стенами. В общем-то, Холл и сам мог это сделать, меня не устраивала скорость исполнения. На простую работу уйдет несколько недель, я уже посмотрел на то, как возводится банька с бассейном. Долго, очень долго, думаю, на более высоких уровнях, скорость строительства сильно возрастет, но, к сожалению, нам пока нельзя высовываться. На латание дыр ушло 4 дня, я занимался не только строительством. Крафт зелий, быстрые наскоки на речной берег, разок сходили за грулотами, запас яиц тоже пополнил. И вот, на 5-й день, еще раз проверив состояние защитных стен, я отправился на Терру. Чтобы не рисковать, прошел дорогами, любезно предоставленными системным банком. «Здравствуйте, уважаемый Феникс!» Антоний, по сложившейся традиции, потряс мою руку двумя своими. Усевшись на удобное кресло, я с удовольствием сделал глоток ароматного кофе. Агент в это время отчитался. «С Магираном все прошло прекрасно. Более того, мы разделили торги на несколько дней. Цена сильно возросла и будет подниматься еще. Вы же не забыли про следующую партию?» Вместо ответа я выложил на стол три больших куска системного минерала. Глаза Антония заблестели. Также, я захватил с собой обычный набор ресурсов. Туши, яйца, грибы. «А чем вы меня порадуете?» Взгляд агента сделался покровительственно довольным. На столе появилась привычного вида шкатулка. Я ее открыл. Как и договаривались, 50 камней сути. «Заказ на следующую партию?» Я кивнул. «Да, еще столько же». Шкатулка ушла в личное хранилище. На мой запрос в глазах Антония я заметил вопрос. По сути, я и сам пока не знал, зачем мне столько. Митрич на рожон не лезет, ему вряд ли столько понадобится. Но в голове формировалась мысль, которую я пока не мог озвучить. Следующий час можно назвать тяжелым и нудным. Я совершил с десяток переходов до коттеджа, перенес с полсотни тонн различного груза и уже не в первый раз задумался. Надо бы как-то усовершенствовать этот процесс. Хоть сейчас бери да вкладывай сотню очков в выносливость. И только потом, когда распрощался с агентом и уселся перед терминалом аукциона, вспомнил, что могу увеличить грузоподъемность, ведь я уже вкладывался в выносливость. Ровно 100 очков, что добавляет ровно 5 тонн к переносимым грузам. Нужно лишь камнями хранилища обзавестись. Чем я и занялся. Жаль, что раскачанный интеллект не влияет на сообразительность с памятью, подумал я, поднимая грузоподъемность до 11 тонн. Ну а теперь, приступим к приятной процедуре, личному обогащению. Начал с прыжкового эликсира, 10 уровень, на 100 метров, время действия 10 секунд. Опытный игрок на километр успеет сбежать. Я был уверен, что ценители подобных зелий найдутся. Охотники на твари, да те же наемные убийцы. Потому начал с лотов по 2 миллиона за ампулу, с шагом в 50 тысяч. Сотня лотов на сегодня и еще по столько же отложенных на ближайшие 6 дней. Пусть знают, что это не разовая акция, скорее всего, появятся торговцы воздухом, начнут перекупать мои лоты, я вовсе не против. И даже цену поднимать не буду, первое время. Так, что дальше? Темный омут. Сильное желание поставить его на аукцион. Его я наготовил столько, что можно стереть с лица Земли, ну или любой другой планеты, небольшой городок. Это жуткое зелье теперь 10 уровня, радиус действия, на минуточку, 1,5 метра, то есть это смертельный круг диаметром в 3 метра. Но, я понимал, что поставь я его со стартом хоть за миллиард за капсулу, то торги состоятся с огромным плюсом. Те же лошади будут грызть этот лот до победного. И не в имба зелье дело, они его захотят купить, чтоб меня же им слить. Дать прочувствовать, каково это, быть растворенным живьем. Так что оставим эту эксклюзивную плюшку для себя любимого. Дальше взялся за остальные эликсиры. Защита от стихии огня, восстановление темной материи и жизненной энергии. Выставил все, что скрафтил за последние 5 дней. Покончив со своими лотами, решил глянуть на цены в бижутерии, настроил фильтры на силу и ловкость. Каково же было мое удивление, когда увидел множество нулей. Простое кольцо 8 уровня на 64 силы стоит за 1,5 миллиарда опыта, а на ловкость 7 – 1,2 миллиарда. Так это ж, я не тем торгую. У меня есть нечто подобное, оставил в мастерской, в следующий раз обязательно выставлю. Сменил фильтры поиска, перебрался на книги навыков и почти сразу нарвался на то, что давно искал. Воздушный щит. И стоила книжка не сказать, что дорого, 10 миллиардов, ставка фиксированная, то есть заплатил и забрал. Да это считай, что за даром. Быстро, пока никто не успел, выкупил. Видимо, кто-то лоханулся, ошибся с ноликами, либо я чего-то не понимаю. Забрал книгу с лотка выдачи и тут же изучил до максимального уровня. Единственное требование, помимо опыта темной материи, это навык стихии воздуха. У меня он давно имелся. Итак, приступим. Потер в предвкушении руки. Для изучения навыка боевой щит воздуха требуется. Воздушный щит уровень 5. Фортификатор уровень 1. Темная материя 500 единиц. Свободный опыт 10 000000 единиц. Внимание! Проверьте наличие требуемого количества темной материи и свободного опыта. В случае нехватки чего-либо, навык изучен не будет. Все предсказуемо, и это хорошо. Осталось испытать, но это не сейчас. Здание системного банка. Все-таки, остался еще один момент, моя сансара. Для начала зашел на форум, информации о сущностях было предостаточно. Все сводилось к тому, что это выбитая с помощью навыка, суть твари. Оказалось, суть есть не только у защитников. Интересно, конечно, но меня интересовала немного другая информация. Что дают сущности? Думаю, никак не красоту, что-то убойное. Так и вышло, сущности делились на 10 уровней, где единичка слабейшая, а десятка, соответственно, сильнейшая. Их характеристики зависели от предмета, на который ты их установишь. Защита, атака, воздействие ментального характера, увеличение скорости или размеров. Последнее касалось не только оружия, но и щитов. Почитал откровение одного веселого игрока, тот запечатал сущность 4 уровня в колечко с 2 единицами привлекательности. Решил таким образом собрать гарем из симпатичных защитниц, эффект получился противоположным. Пока кольцо на пальце, девушки его избегали, то есть антипривлекательность. Но он не стал расстраиваться, испытал артефакт в заводи на мобах, те тоже разбежались, вплоть до 100 уровня. Получился дорогой пугач. Ну, я думаю, с чекрамом мне такое не грозит. С этой мыслью я принялся искать сущности, желательно 10 уровня на аукционе, и обломался. В продаже ничего не нашлось, в истории торгов фигурировали сущности 1 и 2 уровня, цены начинались от 100 миллиардов. Нехило, сколько будут стоить сущности 9-х, 10-х уровней, даже предполагать не хотелось. Собственно, чего ты хотел, это же допынат-допами. Взять мой чакрам сансару, 10 характеристик, 7 дополнительных, а если прибавить к ним еще 10, даже не самых крутых, получится оружие богов. Определенно есть к чему стремиться, придется напрячь Антония. Все 10 будут заполнены сущностями 10 уровня или ничем. Закупившись некоторыми расходниками, я направился на системный вокзал. Был риск нарваться на четкого или другого наемника, но я решил воспользоваться дорогой, которой пользовался нечасто. К тому же мне не хотелось запираться, прятаться, возможно, системная суть взыграла, в любом случае я поддался. Глава 13. Оказавшись в промышленной зоне небольшого городка, я направился к заброшенному заводу, выглядел он таким издалека. Стоит подойти ближе, как открывается интересная картина, вполне себе приличные здания за высоким забором. Местные использовали какой-то артефакт, отпугивающий обывателей, потому дорога открыта только для игроков, а местные выглядели невысокими, плотными бородачами. Истинные гномы, так они себя называют, одеты старомодно, если не средневеково. Кожаная одежка, исполненная в виде короткого плаща, переплетением волокон напоминающего кольчугу, такие же сапоги, только с мехом. Я бывал здесь один раз, заглянул ради любопытства, переход в другой мир все-таки, посмотрел и ушел, уровнем не вышел. Сегодня все по-другому, я новый человек, точнее, защитник, вроде как бессмертный. Могу прогуляться ради интереса, заодно провернуть пару дел. Прошел через ворота, навстречу попался хмурый гном, глянул на меня, плюнул под ноги и пошел себе дальше, таща секиру на плече. «И тебе привет, коротышка», повернул голову налево и заметил знакомые деревья. «Ба, да это же тапорисы». Посадка была огорожена высоким кованым забором, калитка на замке, через каждые несколько метров развешаны таблички с нарисованными черепами и коротким предупреждением. «Не влезай, убью». Я читал истории про гномов, ворующих саженцы у эльфов. Коротышки, народ жадноватый, даже ворованным делиться не спешат. В общем-то, не мое это дело, и воровать я сегодня не собирался. Да и на ауке можно саженцы купить. Прошел вдоль невысоких зданий, приблизился к закрытым воротам. В этот момент одна створка открылась. Оттуда появилась парочка остроухих в деловых костюмах. Презрительные взгляды меня нисколько не удивили, оскалился в ответ, во все 32. То ли спешили, а может, просто ученые, но задерживаться и что-то говорить ушастые не стали. А я, проводив их взглядом, прошел за любезно распахнутую воротину. Мембрана была в нескольких метрах, я не стал задерживаться. Большая локация сопряжения миров. Адаптация завершена. Внимание! Администратор локации клан Храмовники. Администратор локации назначил входную пошлину в размере 1000000 единиц свободного опыта. Оплатить пошлину? Да, нет. Я тоже скоро ценник поставлю, мстительно подумал я, оплатив пошлину. Пройдя по широкому коридору, миновал несколько групп спешащих по своим делам игроков. Люди, эльфы, гномы, никто не посмотрел в мою сторону, как и я. Коридор закончился огромным, нет, циклопическим залом. По краям и центру располагались опорные колонны, между каждой не меньше 300 метров. Свод терялся на совсем уж невероятной высоте, как, впрочем, и другой конец этого зала. Пока я с открытым ртом взирал на красоты, мимо проходили игроки, кто-то меня окликнул. «Эй, Феникс!» Голос грубый, требовательный. Судя по основательному виду и длинной алебарде, этот гном не прохожий, охранник или привратник. Акиндас уровень 102. Куда направился, экскурсия или к ушастым? Я огляделся, народу в ближайшей видимости не очень много, охранников я не считал. Вооруженные гномы стояли по периметру, метрах в 30 от нас, да несколько о чем-то спорящих игроков, а за периметром вообще пусто. «Не вижу экскурсоводов», — заявил я. «Ха, умный, да», — гном злобно ухмыльнулся. «Да я тебе сам экскурсию устрою и мегафон прихвачу, как вы на терре любите». Акиндас изобразил прибор перед лицом. Я заметил, как ближайшие охранники прислушивались к нашему разговору, а гном между тем продолжал. «Куда тебя проводить? На черный водопад? Или показать подземную луну, а может, сразу в сладкую мелодию?» Я непонимающе вздернул бровь, больно уж название подозрительное. «А, вижу, борделем интересуешься», на суровой физиономии проявилось подобие улыбки. Ближайшие охранники одобрительно захмыкали. «Девочки там, что надо, грудастые человечки, миниатюрные гномочки, а уж эльфийки». Один из охранников, морда с колхозную сковородку, начал причмокивать. Даже игроки из людей перестали спорить и теперь заинтересованно грели уши. «Может, в другой раз, мне к ушастым привязаться хочу». Акиндас злобно скорчился. «Зря ты к этим хлыщам поперся, ох и натерпишься, за свои же деньги. Приличные люди и гномы туда не ходят. Обо всем этом я уже наслышан и начитан. За проход в свой мир берут 1000000 опыта, столько же за выход, все вручную, потому как системой не предусмотрено. Прежде чем попасть к артефакту возрождения, придется пройти унизительную процедуру обыска, то есть раздеться до нога. В некоторых случаях требуют вывернуть личное хранилище и нет на них управы, потому как ушастые в родном мире, родине тапорисов, кстати, знаю, мне все равно нужно к ушастым, откроешь портал, Заримдас, обратился он к гному с мордой сковородкой, у ваш человека, да вообще не проблема, 1000000 переводишь и отправляешься в ушастое царство. Я пожал плечами и совершил перевод, не забыв при этом скинуть под ноги артефакт переноса. «А где находится сладкая мелодия?» — услышал я вопрос одного из игроков, проходя через портал. «Знамо где, в пи». Портал закрылся, я стоял в нескольких метрах от мембраны межмирового перехода, она вдруг колыхнулась, пропуская несколько ушастых деловитого вида, скривившись, те прошли мимо, а я скинул еще одну руну и шагнул за мембрану. Системный мир Антария. Адаптация завершена. Передо мной находился блокпост с самым обычным шлагбаумом, позади него скучал очередной коротышка. Звали его Каменным Молотом. Далее стояло двухэтажное здание, видимо, караулка, а за ней начинался лес. Никаких эльфийских замков с висячими мостами я не заметил. Были слышны крики диких тварей, в голубых небесах парили неведомые птицы, чистый, наполненный ароматом цветений воздух. Если бы не зеленые точки на карте, находящие в непосредственной близости, но визуально неопределяемые, то можно сказать, тише благодать, чего встал, если к ушастым, проходи, на привязку прибыл, я кивнул, Каменный Молот потянул за веревку, поднимая шлагбаум. Правила просты, начал пояснять гном, когда я подошел ближе, даешь мне универсальную руну, я открываю портал к развалинам, а там уже сам разбирайся. Учти, за проход к Зиккурату взимается плата, и не вздумай артефактами переноса разбрасываться, не любят они, в каталажку могут закрыть. Пусть попробуют, сказал я, передавая гному руну переноса. Еще одна полетела за шлагбаум. Каменный молот скорбно помотал головой и открыл портал. Я, не задумываясь, прошел на ту сторону. Глазам предстал разрушенный город, должно быть, те самые развалины. Тип построек определить невозможно, настолько все было перемешано, да и не дали мне полюбоваться. Человечек, проходи на пункт досмотра. Сиреневая неясыть уровень 102. Козлы ушастые. Бросив взгляд на слащавые морды эльфов, те шлагбаумом не заморачивались, поставили два стола, между ними узкий проход, по обе стороны по два охранника, все не выше 102 уровня. Ты оставил руну переноса на посту коротышек, за это придется заплатить штраф. Эллин не потерпит. Эй, ты куда? Недоуменно вскрикнула Страухи, когда я прошел мимо поста. Ты не имеешь здесь прав. Как и ты, пожалуйся на меня системе, бросил я не оборачиваясь. А ну, стоять, я вынужден применить силу для задержания. На карте засуетились зеленые отметки, 3, 5, 9 держались в отдалении, впрочем и сиреневая неясыть нападать не спешил, знает, что окрасится. Я шел по очищенной от мусора дороге, по обе стороны лежали горы камня и других строительных материалов. Когда-то здесь был город и не первый, Эллин построили его вокруг артефакта возрождения. Загородив со всех сторон, пускали только своих. Затем случился катаклизм. Этот район трясло несколько дней, разрушилось все, кроме Зиккурата Возрождения. Когда все успокоилось, эльфы отстроили город вновь, в этот раз учли сейсмоопасность региона. Но это не помогло, произошел прорыв. Орды тварей ломились со всех сторон, бойня продолжалась до тех пор, пока город не сравнялся с землей. С тех пор эльфы не возводили зданий, но это не мешало им строить препоны другим расам. Дескать они, то бишь эльфы, являются изначальной расой, от них все произошли и только им решать, пускать кого-то или нет. Я проследил по карте, зеленых отметок стало больше, на периферии мелькнуло несколько красных, а неясыть так и тащилась за мной, грозя всеми известными и не очень карами. Тебя ждет суд, Эллин, тебя четвертуют как бешеную собаку, но сначала ты проглотишь мирнейского паразита, он будет сосать из тебя суть, ты проведешь в тюрьме вечность. Я постарался отключить слух, но такого навыка, к сожалению, не было. В итоге добрался до дверей Зиккурата, демонстративно бросил под ноги универсальную руну и вошел внутрь артефакта возрождения. Система. Внимание, защитник. Доступная точка привязки. Подсектор Антария. Ограничение. Уровень 100. Привязка. Доступна. Типовая системная постройка. Я прошелся до каменной длани и не нашел отличий от артефакта, находящегося на коре 7, думаю, на Терри 13 все то же самое. Очередная привязка не заняла много времени. Точка возрождения. Подсектор Антария. После наступления смерти организма, вне зависимости от места смерти, вы будете возрождены в активной точке привязки вашего сектора. Внимание! Вы можете установить приоритетную точку возрождения. Я так и поступил. Антария – активная. Кора 7 – активная, приоритетная. Терра 13 – неактивная, недоступна. Возникает вопрос, на кой черт я сюда поперся, под страхом очередной смерти, наживая новых врагов? На самом деле все просто, всегда нужно иметь выбор, мало ли что может произойти на коре 7. Нашествие, катаклизм, захват чужой расы. Я и на Терре 13, при возможности, пропишусь, и на других, если появится. Есть еще одна причина, эльфы, хотелось рассмотреть их поближе, правда ли настолько говнюки. Оказалось правдой. Теперь у меня появилось моральное право на их уничтожение. Речь вовсе не о геноциде, не дай система до такого опуститься, разумные же, к тому же девчонки у них интересные. Я разрешил сам себе обнулять особо зарвавшихся, им на пользу, авось поумнеют, а мне прибыль. Ну что, проверим, насколько они обиделись. Эльфы со мной знакомы, правда, тогда я был под другим ником, сейчас под своим, настоящим, пусть знают, не боюсь я. Могу прийти, когда захочу, пусть сами боятся. И, наверное, пришло время раскидать залежавшиеся очки характеристик, чего я на самом деле торможу. Человек, имя Феникс, уровень 103, прогресс, 0. Свободный опыт, 490-561-902. Жизненная энергия, 1 200 291 1 200 290. Темная материя 904 189 1 400 240. Интеллект 424. Сила 184. Ловкость 196. Выносливость 229. Меткость 1 960. Удача 8. Креативность 10. Все в ловкость, силу пока у артефактов займем. Я вышел наружу, меня ждали. Полтора десятка ушастых, мужчины, женщины, возглавлял их красный дракон с вопросом вместо уровня. Четверка обиженных караульных стояла рядом, неясыть тыкала в меня пальцем. Ты попал, человечек, наглая обезьяна, успокойся, вмешался главный. Мы же не хотим конфликта с судьями, правда, Феникс? Я не успел ничего ответить и не собирался, заговорила эльфийка с красивым именем Мироделла. Уважаемый судья, пройдет с нами. Прошу вас, Феникс, что голосок, что внешность, чистый ангел, только крыльев белых не хватает. Девчонка явно сильнее той, на терре. Чувствовались некие флюиды, но не более, со мной такие номера уже не прокатывают, спасибо ментальному воину. Спасибо, милая, но у меня другие планы. Красная отметка появилась внезапно, раз и уже в полуметре слева. Чего-то подобного я ожидал, потому среагировал мгновенно. Материализовавшаяся палец трансформер прочертила серую дугу. Удар. Эльфы, стоящие в нескольких метрах, подались назад. Оружие отработало как надо, превратившись едва ли не в бревно с длинными, острыми шипами. Я не смог пробить защиту, крутанулся на месте и, используя центробежное ускорение, ударил еще раз. Красный не успел среагировать. Послышался хрюкающий звук. У меня из-под ног вздыбился земляной вал. Между нами образовалась тонкая ледяная стена, я был к этому готов, потому как сам активировал навыки, а вот убийца нет. Мало того, что его атака напоролась на жесткий отпор, так тут еще и земля ушла, воду буквально высосали. Убийца захрипел и вывалился из инвиза, одновременно падая с земляного вала. Тощий мужик в красной бейсболке. Четкий уровень, я не стал терять время, спрыгнул вниз, целя ногами в грудь. Несмотря на полуобморочное состояние, тот сумел уйти перекатом и попытался вскочить. Я не дал такой возможности. Плазменная игла вонзилась в основание шеи и тут же рассеялась. Вслед полетела еще одна, в этот раз удачно одновременно с плазмой. Я махнул сансарой, не выпуская ее из рук. Одна из характеристик этого оружия – игнорирование щитов, и она сработала на отлично. Голова убийцы отделилась от тела, эльфы что-то кричали, очень похоже на разочарование. Я следил, и не только за ними. Приходилось смотреть везде, на карту тоже, красных точек рядом не было, зеленые нападать поостерегутся, весь клан может под раздачу попасть. Все-таки характеристики рулят, не зря решил вложиться именно сейчас, подумал я, глядя на то, как развеивается черный пепел. Жаль, что уши не успел отрезать, теперь уже в следующий раз. Неплохо, похвалил красный дракон, теперь не помешало бы прибраться. Он кивнул на безобразную кучу грунта перед входом в артефакт. Кто это организовал, тот пусть и прибирается. Я подобрал контейнер и направился к стене. В левой руке горстка пилюль омута, в правой – сансара. Расслабляться я не думал. «Думаешь, прикрылся статусом судьи и тебя не достать?» – ехидно спросил главный эльф. Я открыл портал к шлагбауму, обернулся. Эльф одарил меня мерзкой улыбкой и громко произнес. «Клан Эллин объявляет войну клану Старые Волки. Система, внимание, вашему клану объявлена война». Ники всех эльфов в один миг покраснели, троица самых шустрых буквально размазалась в пространстве. Я швырнул сансару, и с силой оттолкнулся, залетая в портал спиной, в последнее мгновение успел бросить горсть омутов в закрывающийся портал. Упал на спину, вскочил прыжком, посыпались системные сообщения об обнулениях. «Бойся!» Крик гнома заставил меня отпрыгнуть на пару метров, от потери щитов это не спасло, прилетело сразу с нескольких сторон. Что-то впилось в нижнюю часть спины. Боли я не почувствовал, не до того было, тело двигалось с невероятной скоростью. Какие-то доли секунды, и я пролетаю мембрану в заводь. Оказался у стены караулки, за спиной мелькнула красная точка, еще две приближались слева и справа. Открываю портал, жесткий удар в спину отправил меня в полет, заставив вывалиться прямо к ногам Акиндоса, арка схлопнулась. «Вау, да у тебя болт из спины торчит, выдернуть». Прежде чем я успел что-то ответить, он дернул, и я заорал, боль была резкой, но короткой. Да все уже, не глубоко сидел. «Спасибо», я поднялся, кряхтя, как столетний дед. Болела спина, ноги, руки, болело все, я даже не понял, когда успел отхватить по морде, из носа текла кровь. «Да, круто тебя отделали», весело заметил Акиндос. «Попросили раздеться, а ты отказался, типа того». «Прибраться за собой попросили», ответил я, утирая окровавленный нос. «Так ты что, нагадил у них?» спросил гном из охраны. Ответить я не успел, начали открываться порталы, один, второй, десятый. Эльфы лезли со всех сторон, словно тараканы, и смотрели на меня как коллекторы, на злостного должника. Готовая сорваться сталь, сверкала. «Так, а ну-ка всем стоять», гаркнул Акиндос. «Здесь нейтральная территория, агрессия запрещена». «Да какая агрессия?» Зло бросил синий лис. «Мы просто заберем его с собой. Если он сам пойдет, то без проблем». Говоря это, гном подал знак охране по периметру, кольцо вокруг нас начало сжиматься. Он восьмерых высокородных обнулил. «Он преступник», влезла Мироделла. Я ей улыбнулся, подмигнув. «Красивая, стерва». «Ах, высокородных», Акиндос покачал головой. «А скажите-ка мне, господа эльфы, просто я не в курсе, слух у вас хороший, по ушам понятно, а как со зрением?» Он кивнул на мой ник. «Какого цвета ник Феникса?» «Не перегибай, гном», процедил серебристый олень. «Для Эллин его ник красный, у нас война кланов, ты обязан». «Я никому ничем не обязан», жестко отрезал Акиндос. «Либо вы убираетесь сию же минуту, либо я вызываю гвардию. Время пошло, ты пожалеешь, гном». Это уже синий лис слюной брызгал. Обстановка накалялась. Эльфы, держа в руках, кто мечи, кто луки, старались охватить взглядами всех противников. Гномов было намного больше, они все сильнее сжимали кольцо. Осталось 55 секунд. Гном превратился в каменное изваяние с секирой, выглядело эффектно и грозно. «Мы уходим, но вернемся», серебристый олень поднял руку в каком-то знаке. Эльфы принялись прятать оружие, открылись порталы, через несколько секунд остались только гномы, и я, соответственно, олень, выплюнул Акиндос. «Первый бой остался за мной». Глава 14. Система. Клан Стальные Кони объявил войну вашему клану. Внимание! Судейские полномочия и права не распространяются на воюющие с вами кланы, исключением являются преступники. Меня эта новость не удивила и даже не расстроила. Рано или поздно, я должен был спалиться, сам этого добивался. Да ты красавец, Феникс. Восьмерых ублюдков завалить дорогого стоит. Я бы на это посмотрел. Очередной гном пожал мне руку. А меня уже ладонь болела от рукопожатий, но лучше пусть она, чем плечо, его тоже успели отбить. Мы расположились в караулке, меня сначала подлечили, затем угостили обедом и расспросы, похвалы, обещания поддержки. Хороший народ, эти истинные гномы, просто порой хмурые и неприветливые, но куда лучше слащавых ублюдков, эльфов. Эллин, кому попало, войну не объявляют, видать, хорошо их на бабки развел, спросил Акиндос. Ответ вроде как не подразумевался. Я неопределенно пожал плечами и сделал глоток ароматного отвара. На обычный чай не похоже, какой-то травяной сбор, название трав, секрет, уже интересовался, но мешочек на пару кило мне продали. Да, они мне дорогу перешли, пришлось наказывать, все же ответил я, чем вызвал смех доброго десятка гномов. Правильно, наглость спускать нельзя, тем более ушастым, поддержал Заримдос. Учти, они злопамятные, даже когда война закончится, будут мстить из-под тишка. Дерьмо, а не раса, поделился другой гном. Даже не верится, что они происходят от гномов. Собратья на это загалдели, кто-то начал плеваться, костеря ушастых последними словами, я слушал и отдыхал. Уверен, что не нужно сопровождать. Чуть позднее поинтересовался Акиндос. Ребятам за честь. Нет, спасибо. Достаточно отвлечь, сам справлюсь, не маленький. Гном на это кивнул. Дождавшись, когда гномы соберутся в отгул на Терру, я присоединился к их команде. И вот, шумная толпа бородачей, травя байки и посмеиваясь, прошла через мембрану. Стоило им оказаться на той стороне, как произошло резкое перестроение, гномы заняли весь коридор, чем вызвали негодование спешащих к переходу игроков. Впрочем, долго это не продолжалось, я шел за ними вслед и открыл портал в стене, как только появилась такая возможность. Оказавшись в промежуточной точке, просканировал карту и, убедившись в отсутствии опасности, открыл следующую арку. Риск, конечно, был, я рассчитывал на свою реакцию и судейский навык. Гномы меня немного просветили, по поводу войны между кланами. Враги меня тоже видят, к как красную точку на карте, в нейтральных локациях ограничено 50 метрами, а на своей территории, то есть личной заводи клана, видимость зависит от уровня развития клан Холла, но не в любой точке заводи и не под землей, ограничено 30 километров, это со слов гномов. Значит, в локации, принадлежащие лошадям и эльфам, мне путь заказан. Не больно-то и хотелось, мне бы свое успеть урвать, стать хозяином. Устрою им жесткач. Оказавшись в коттедже, первым делом принял душ, сварил кофе и принялся шерстить форум. Нужная ветка нашлась быстро, и называлась она красиво. Смерть лошадям. С интересом принялся за чтение последних комментариев. Никас. Слили меня недавно, но успел шухеру навести, в городе небоскребов. Лутер. А что, туда дорожка открылась, в город, восклицательные и вопросительные знаки, я бы не прочь прогуляться. Никас. Есть, наши недавно пробились, какой-то свободный имбарь порталом поделился, могу проводить. Перепелка. Я тоже хочу, возьмите, плиз. Медонос. И я пойду, там жирные поляны, куда подтягиваться. Дальше мне пришлось перелистывать несколько страниц с желающими прогуляться в город небоскребов, народу собралось на средний по размерам клан. Похоже, веселье только начинается. Мои заклятые друзья замучаются отгонять желающих и, в конце концов, плюнут на это дело. А как иначе, если игроки заполонят весь город? Есть, конечно, риск моего обнаружения, но он минимален и оправдан, пользы куда больше. Мое терпение было вознаграждено. Я, наконец, нашел нужную информацию. Пират. Лошади перенесли клан Холлу к речке, прикрылись водоюки и думают, все срастется. Кузьмич. Может выгореть, пожиратели в воду не лезут. Пират. Да ты эту говнотечку не видел, переплюнуть можно, 50 метров в ширину, не больше, крупняк легко перескочит. Черный. Как они перескочат, если лошади тихонько строят, не светится. Если бы кто-нибудь дорожку показал, пошумел. Азис. Это все хя пацаны, отвлекающие маневры, основной холл, строит ушастые. В том же районе, с самого краю заводи, аппендицит какой-то заняли, суки, считай, что с двух сторон прикрыты. Надо что-то делать, пацаны, ушлепки корни пустят, потом житья не дадут. Черный, что предлагаешь? Дальше разговор заглох, видимо, перешли в личку, последний комментарий, был написан вчера вечером. Чуть подумав, я все же отписался Азизу. Старик, интересует место расположения упомянутого тобой клан Холла ушастых, желательно портал. Если нужно, оплачу все расходы. Написал, отправил. Сомнительно, что игрок под псевдонимом Азис сидит в обнимку с гаджетом, бродит где-нибудь, смысла ждать нет. Покопался в других темах, знания лишними не бывают. Хотел было выключить ноут и отправиться в заводь, как пришло сообщение в личку. Азис, с какой целью интересуешься? Старик, покошмарить, желательно уничтожить их холл. Личные счеты. Азис, для меня открыть портал не проблема, вот только думаю, что ты подставной, можешь назвать настоящий ник. Ты тоже можешь быть подставным, стоит ли открываться. А, собственно, что я теряю? У меня война, предсказуемо, что я буду искать способы навредить. Старик, Феникс, Азис, стало еще подозрительнее. Лошади с ушастыми ищут Феникса, а Феникс пишет мне, чтобы найти их. Это прикол, и здесь меня знают. Хоть бери и гордиться собой начинай. Старик, я разок уничтожил холл лошадей, теперь они строят новый, я не знаю где, искать их по всему периметру системной жизни не хватит. Поможешь или нет, может, дело в деньгах, не проблема, заплачу. Азис, нужна личная встреча, тогда и решу. Я, примерно, знаю, как выглядит Феникс, на страничке лошадей, он подробно описан. Старик, хорошо, где, раз уж сказала, то говори и... Мне нужен их холл, если подстава, сольюсь разок, может, поумнею. Азис, Питер, кафе на Лиговке Дед Хамза, через час. Старик, принято. Ну что, погнали. Я не собирался высиживать, ожидая время в коттедже, переоделся и открыл портал, оказавшись на чердаке здания, рядом с московским вокзалом. Быстро спустился на улицу, прошел дворами и окунулся в оживленную жизнь мегаполиса, с толпами обывателей, сотнями машин. Перешел на ту сторону Лиговки к вокзалу, насколько мне известно, рядом с такими объектами всегда крутятся таксисты, так и вышло. Молодой кавказец доставил меня до места за 15 минут, получил в руки крупную купюру и укатил, улыбаясь во 32 зуба. Кафе оказалось немаленьким и, как ожидалось, восточная кухня. Усевшись за свободный столик, осмотрелся визуально и по карте, игроков, как ни странно, не было, зато с обывателями без проблем. Пока ждал официанта, насчитал 39 человек, из них 8 детей и 5 блондинок, одна из них вполне себе ничего, скучала в компании парня ботанистой внешности. Подошел официант, лет 30, без усов, зато с шикарной бородой. Что дорогой друг закажет? Я уже высмотрел в меню то, что нравилось раньше, сытно и вкусно. Люля, пожалуйста, тройную порцию и чайничек. Тот кивнул и собрался было уйти, но его остановил подошедший к нам игрок. И мне то же самое, только с лавашом. О, уважаемый Ахмед, сейчас все принесу. Официант начал кланяться, да так и ушел, не отворачиваясь. Разумеется, я заметил приближение зеленой точки, но обернулся только сейчас. Явный азиат, скорее всего, из дружественных республик, короткая стрижка, карие глаза с хитринкой, сухощав, но с виду крепок. Ахмед уровень 100. Здравствуй, Феникс. Описание почти сходится, но я все равно не уверен. Моложе уровень больше. Лошади писали 60+, потом 70+, а затем бросили это дело, он уселся напротив меня. Мне нужен портал к холлу и все, на всякий случай уточнил я. Переведу сколько скажешь, в разумных пределах. Ахмед на это усмехнулся. Значит, отомстить хочешь, и не раз. Как увижу холл, так и буду мстить. А как же агр? Глаза Ахмеда сузились в ожидании ответа. В этот момент подошел официант с подносом, в нос ударил аромат готового блюда. Он расставил тарелки, столовые приборы и ушел. Только после я ответил. Они мне войну объявили, те и другие. Глаза собеседника приобрели прежнюю форму, на лбу проявились морщины. Вполне возможно, что мы договоримся и акция не будет разовой. Мне нужны адекватные союзники, Ахмед на такого похож, потому и вел я себя максимально честно и вежливо. А как ты мобов нагнал? Если это какой-то навык, можешь не отвечать, просто кивни. Нет, такого навыка у меня нет, я просто помог им найти дорожку, а потом подлил масла в огонь. Вполне возможно, твари справились бы без меня, Ахмед на это кивнул. Я взялся за шпажку, колбаски выглядело весьма аппетитно, под ними листья салата, лучок, зелень в отдельных кучках, тарелочки с белым и красным соусами. У меня потекли слюни, восточная кухня преуспела в чревоугодии. Я сам не видел, говорят, болид был высшего порядка, ты устроил что-то вроде ядерного взрыва. Из всех факторов, только мисс радиационным заражением не хватает, очень мощный навык. Держа в руках шпажку с едой, Ахмед покивал головой. Какое-то время мы молча ели, народу в заведении прибавилось, пришло время обеда. Наслаждаясь едой, я не забывал следить за обстановкой, заметил, как в кафе вошел игрок. Цвет точки был зеленым, но я все равно за ним следил. Точнее, за ней, интеллигентного вида женщина в бирюзовом платье и перчатках, сумочка в руках такого же цвета, на вид под 50, выглядит весьма эффектно. Офелия уровень 59. Она скользнула по нам взглядом, немного задержалась на мне, затем прошла к свободному столику. Я посмотрел на Ахмеда, тот кивнул. У нас своя организация, вроде клуба по интересам. Основной интерес – уничтожение лошадей, поинтересовался я. Мясное блюдо было съедено, настала пора чая. Верно, Ахмед сделал глоток напитка. Все мы пострадали от действий клана «Стальные кони», я постарался объединить выживших. Я не стал спрашивать, сколько их, хотя интересно было, это возможные будущие союзники. Когда-нибудь узнаю, возможно, даже сегодня. Я мог сделать гораздо проще, нанять Брамия, но он не союзник, гном работает только за интерес, это немного не то, что мне нужно. Предпочитаю идти более сложными дорогами, они сулят больше выгоды, если можно так сказать. Один хороший друг способен заменить армию наемников, это ли не выгода? Что ты решил, Ахмед? Поторопил я. Мы проводим тебя к холлу, правда, я не представляю, как ты пройдешь через мембрану, врагов твоего клана, там будет больше, чем комаров на болоте. Не переживай, это моя забота. Где встретимся? Ожил чат, Ахмед, мы будем здесь. Пришла картинка, точнее, фотография небоскреба, таких в городе десятки тысяч, но этот отличался. Горы строительного мусора занимали передний план. Я знал это место, и оно, скорее всего, было выбрано не случайно. Горы мусора – моя работа. Феникс, «Принял, буду там через час». Ахмед кивнул, я поднялся и прошел в уборную. Оказавшись в одиночестве, открыл портал в вечно закрытую библиотеку, ни разу никого здесь не встречал. Но место, предоставленное системным банком, зарекомендовало себя как надежное. Следующий портал привел меня в тайгу, я мог прыгнуть сразу в закуток с портальной дверью, но решил проверить окрестности. Все было спокойно, отвалы породы на месте, вход в шахту все так же завален. Я потратил еще немного времени на обследование близлежащей территории, кроме зверья никого не обнаружил, карта была пуста и следы отсутствовали. В закутке изменений не обнаружилось, сюрприз ждал за дверью. Целый выводок крысоворов, уж не знаю, чем они тут занимались, но увидев меня, радостно кинулись в атаку. Пришлось поработать палицей и не сказать, что сильно напрягся. Мой системный организм за последние месяцы претерпел сильные изменения. Враги, что в начале карьеры игрока казались опасными, стали медленными и вообще какими-то ватными. Справился с толпой крыс за пару минут, упаковал тушки в личное хранилище, а затем прогулялся по местам боевой славы. Изменений, к счастью, не было, пожиратели не добрались, игроки, тем более. Открыв портал в соседний от нужного небоскреба, проверил обстановку и портанулся по адресу. Не знаю, на каком этаже должна произойти встреча, я находился на восьмом. Зеленые точки игроков появились на самом краю восприятия навыка. Написал в чат, хотя час еще не прошел. Феникс, тут, ответ пришел незамедлительно. Ахмед, мы на пятом этаже, окна выходят на развалины. Я осторожно выглянул в окно, те самые развалины как раз и доходили до пятого этажа, можно было спокойно выпрыгнуть в проем и спуститься ниже, ну или подняться. Сверился с картой, сходилось, с большой вероятностью это они и были, двое. Не став мудрить, открыл портал в ту часть здания, только этажом выше, прошелся по коридору, спустился по лестничному маршу. На всякий случай активировал саван безразличия, в движении от него толку немного, но все же, иногда приходится замирать на месте. Феникс, я в соседнем помещении. Отметки тут же засуетились, деактивировав саван, я появился в проходе. Ориентируешься как дома, негромко утвердил Ахмед. Одет он был типа меня, в серый камуфляж, такого цвета шлем и затемненные защитные очки. Его напарник выглядел бы братом, близнецом, потому как одет так же, вот только габаритами покрупнее. Тактик уровень 100. Похоже, мелочь с собой не берут, это хорошо. Мужчина окинул меня оценивающим взглядом и кивнул. Скажем так, запоздало ответил я. Мне удалось пройти чуть глубже остальных. За окнами послышался рык шатуна, донесся скрежет когтей, слух нарисовал спускающуюся по стене химеру. Мои новые знакомые не стали тянуть. Тактик коснулся стены, открывая портал в пещеру или какое-то подземелье. Первым вошел Ахмед, я поспешил за ним. Арка закрылась за молчаливым тактиком. Это оказался цокольный этаж неизвестного здания, окна располагались примерно в уровень с землей, вернее, одно окно, второе заложили блоками, а то, через которое я наблюдал за улицей, было заложено на три четверти. Твари, судя по карте минимум, игроков не видно. Сейчас мы в разрушенном поселке, через пару километров в ту сторону, начнут встречаться патрули лошадей, неожиданно приятным на слух, тихим голосом пояснил тактик. Мы обследовали всю ближайшую территорию, там, он указал налево, русло реки. Она не широкая, 50-60 метров, но мелкие твари уровня до 70-го не пройдут. Слушая тактика, я рисовал в голове примерный план, а тот между тем продолжал. Река уходит в обе стороны за води, километров на 300, дальше мы просто не заходили, справа непроходимые скалы, граница за води. Прямо равнина редколесья, здесь нет опасных мобов, холл лошадей километрах в 3, эльфы строятся в самом конце, можно сказать, в углу заводи, тактик сделал паузу. Они заняли стратегически выгодную позицию, с двух сторон прикрыты естественными преградами, с остальных сторон роют рвы. Должно быть, водой наполнит, он замолчал, ожидающе глядя на меня. Что скажешь, Феникс, заговорил Ахмед, мы не ради заработка показали это место, его глаза горели огнем. Можешь считать идейными психами. Нас мало, не все достигли сотого уровня. По сути, способны только нагадить им по-мелкому. Нам известно о твоих терках с лошадьми и ушастыми. Если предложишь что-то стоящее, мы в деле, вмешался тактик. Что я мог предложить, кроме собственной боевой мощи? Болид, так его прозвали, мощная штука, но чтобы пробить холл четвертого уровня, понадобится несколько таких, точно не знаю, возможно, не меньше десятка. Будет ли у меня столько времени, могу обшустриться, уходить порталами, бить с разных сторон. В дело вступят новые друзья, если, конечно, не побояться перекраситься. Мне-то ничего не будет, война как-никак, а вот посторонним зачтут агрессию. Нет, даже если обрушим один холл, ушастые риснутся и отстроят новые и учтут прежние ошибки. Снаружи гаркала какая-то тварь, Ахмед с тактиком терпеливо ждали моего решения. «Вы хорошо бегаете?» – спросил я, а они переглянулись. «Выносливость с ловкой прокачаны, если ты об этом», – ответил за обоих Ахмед. «Что задумал? Если выгорит, то про охоту в этих местах можно будет забыть. Вас это устроит? Мы тут не охотимся», – ответил тактик. «А что касается других, это не наши проблемы, главное – выгнать отсюда уродов». Я на это улыбнулся и начал выкладывать свой план. Спустя пару минут, они смотрели на меня широко раскрытыми глазами. «Так это же нужно вглубь города портал открывать». «Ах да, у тебя дорожка открыта», — поправил сам себя Ахмед. «Понадобится время, чтобы найти подходящую тварь. Это тоже не проблема. Есть одна на примете, пожрать любит, как не в себя». Ахмед на это хохотнул, да и тактик выглядел повеселевшим. Глава 15. «Так что, прямо так, тупо, а вдруг не получится?» Новый знакомец оправдывал свой ник. «Нет, конечно, сначала пробный заход. Мне нужен портал поближе к ушастым». Я посмотрел на Ахмета. «Есть такой, прямо из скалы». Он, не раздумывая, открыл его в ближайшей стене. Я выглянул наружу и, удовлетворенно кивнув, закинул туда артефакт переноса. «Ну все, переходите туда, спрячьтесь где-нибудь, мне нужно минут 10-15. Игроки не стали спорить. Портал за ними схлопнулся. Я открыл другой, в пригород, туда, где заканчивался мертвый лес. Помнится, я здесь покуражился в свое время, и летуны доставали. Оказавшись в тени засохшего дерева, я посмотрел в небо. Пока никого не наблюдалось, а вот по наземным тварям был полный порядок. Лужицы пожирателей поблескивали в самых разных местах, попробовал с ближайшим. Биомат пожиратель уровень 15. Цыпа-цыпа, поманил тварь пальцем. Та не отреагировала. «Да что ж ты такой инертный? Еда рядом. Придется испачкаться». Достал тушку мелкого крысовара, вспорол ему брюхо, на землю вывалилась сизая требуха. Поддел испачканную внутренностями землю и пнул ее в сторону лужи. Что-то попало в цель. Пожиратель начал движение, сначала плавно, затем ускорился, постепенно приобретая форму шара. Я не стал терять времени, прислонил лист ДВП к дереву, открыл портал и закинул тушу внутрь. Та упала почти у порога в высокую, зеленую траву. Покончив с приманкой, отбежал в сторону и принялся наблюдать. Биомат было дернулся в мою сторону, но быстро передумал, что говорило о наличии органов обоняния или чем-то подобном. В любом случае тварь заползла в портал, накрыв собой растерзанную тушку крысовара. На этом зрелище не закончилось, вечно голодный биомат почувствовал под собой свежую травку и растекся лужей прямо у порога портала. По ее центру медленно оседала горка, тварь доедала крысу. Мне пришлось открывать новый портал, огляделся, заметил точки на карте и отписался Ахмету. «Феникс, встречайте гостя». Я не скрывался, потому игроки не заставили себя ждать, буквально через десяток секунд стояли за спиной. 15-й уровень еще не показатель, заметил понятно кто. «Может, тебе скептиком надо было назваться?» – спросил я. «С другой стороны, карма тут хватает». «Эта тварь быстро вырастет», не отреагировав на шутку, продолжил тактик. «Нет, мы не будем строить ферму и ждать годами», вмешался Ахмед. «План вполне может сработать. Я готов рискнуть». Его друг не стал спорить, а лишь подтвердил солидарность кивком. На том и порешили. Дальше было обсуждение плана. Игроки поделились со мной еще несколькими порталами, а затем я открыл свой в центр города небоскребов. «Ох, тут еще не ступала нога игрока», сказал Ахмед, осторожно выглядывая в окно седьмого этажа. Посмотреть было на что. Две химеры 200 плюс драли тушу топтуна, а твари поменьше, ждали своей очереди. Чтобы скрасить ожидания, регулярно устраивали потасовки с себе подобными. Зрелище, мягко говоря, не для слабонервных. Что ни говори, сколько ни смотри, ну вот не предназначено такое, для человеческих глаз. Гигантские куски плоти исчезали в не менее гигантских глотках. Десятки литров жидкости, заменяющие кровь, разлетались, пачкая собой дорогу и стены небоскребов. Ступала. Клинки уже здесь. Насчет лошадей с ушастыми не уверен. Наемники, мутные братья, себе на уме, рассеянно ответил я. Приходилось следить за картой. Метки некоторых тварей находились неприятно близко. Посмотрите туда, кивнул в сторону перекрестка. В отличие от улицы, на которой находились мы, то место выглядело скучным и унылым. Никаких тебе тварей, остатков костей, даже мусора не наблюдалось, словно пылесосом прошлись. Наш клиент живет там, посмотрев на меня, спросил Ахмед. Скорее гуляет чаще, обленился совсем, по прямой только ходит. Но если потребуется, может использовать навык, ментальный призыв. Я об этом слышал, невозмутимо произнес тактик. Нарисует тебе картинку того, чего желаешь больше всего, и ты сам побежишь ему навстречу.